14. Теперь он рассуждает о своей мифологии. Действительно, жизнь Толкина была отдана Сильмариллиону. Со студенческих лет длилась эта нескончаемая и так и незаконченная работа. А Закхал, царь гномов Белегоста, в Нирнаев Арноэдиат, ранил Глаурунга и был убит им. Придуманная это личность. Придуманный эпизод. Да нет, конечно, Азакхал существовал в воображении Толкина. И то, что во время Нирнаев Арноэдиад, битвы бесчетных слез, он ранил дракона, и все последующее за этим, конечно, вовсе не придуманный эпизод, а самая настоящая для Толкина жизнь. Пусть и параллельная. Таков парадокс. Но, работая над Сильмариллионом, Толкин оставался типичным оксфордским доном. Он, как всегда, читал лекции, принимал экзамены, выполнял самые разные административные обязанности, с удовольствием составлял комментарии к новому изданию «Сэра Гавейна» и «Зеленого рыцаря», готовил к публикации для общества по изданию древних английских текстов всякие темные рукописи, вроде упоминающейся «Анкрен Виссе» и так далее. Но главной для Толкина всегда, всегда оставалась работа над Сильмариллионом. «Акалабет» — «Падшая земля», название Нуменора после его гибели, а также название рассказа о гибели Нуменора. Амон-Руд – одинокая гора в землях к югу от Брефеля. Там жил карлик Мим и скрывалась шайка Турина. Гонд – камень в Гондолин, Гондор, Гонхирим, Аргонав, Серегон. Название для потаенного города Тургон первоначально взял из квинийского наречия «Ондо, Гонд и Линде – петь». Ондолинде, но в легендах была более известна синдаринская форма названия Гондолин, Гондолен, потаенный камень. Толкин помнил письмо своего давнего друга Смита. В этом письме, полученном еще в июле 1916 года, Смит сообщал о гибели Роберта Гилсона, и это означало не просто потерю близкого друга, но потерю многих надежд на будущее достижение Великой Четверки. Толкин тогда ответил, признаться, несколько странно. «Не могу избавиться от твердой уверенности, что не следует ставить знак равенства между тем временем, что снискал себе Роб своей гибелью, и тем величием, в котором сам он не раз сомневался. Робу отлично было ведомо, что я никоим образом не предаю свою любовь к нему, говоря, что если величие, которое со всей отчетливостью подразумевали мы трое, и в самом деле удел ЧКБО, то смерть одного из членов клуба — это не более чем просто жестокий отсев тех, кто для этого величия не предназначен. Дай Господи, чтобы это не прозвучало самонадеянностью. Воистину смирение у меня поприбавилось». Сейчас я ощущаю себя куда более слабым и жалким, чем раньше. Величие, о котором я говорю, это величие могучего орудия в руках Господних, величие вдохновителя, деятеля, свершителя великих замыслов или хотя бы зачинателя деяний крупных и значимых. И далее. Да, ЧКБО, возможно, воплощало все наши мечты, и в итоге труды ЧКБО закончат трое или двое уцелевших, или даже один. А роль прочих Господь отведет тому вдохновению, которое, как мы отлично знаем, мы обретали и продолжаем обретать друг в друге. На это возлагаю я ныне все свои надежды и молю Господа, чтобы избранников, призванных продолжить дело ЧКБО, оказалось не меньше, чем трое. Теперь мы знаем, что на самом деле их оказалось меньше. Даже не двое после смерти Гилсона и Смита, а один — Толкин, Потому что четвертый, Кристофер Уайзман, к сожалению, ничем особенным не обозначил свой след в истории. Примечание. Кристофер Уайзман, 1893-1987 годы. Намного пережил Толкина и оказал существенную помощь его биографам. Некоторые его воспоминания публиковались в газете «Школы короля Эдуарда». Old Edwardians Gazette. Конец примечания.